говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 12 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сегодня отмечается День России. Интервью в тему. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Баку Саакян посетил Мартакерский район. В поселке Матагис встретился с представителями общины, ознакомился с проблемами, дал поручения. Далее в райцентре Мартакерте президент провел рабочее совещание с участием представителей райадминистрации, учреждений и предприятий. С докладами о социально-экономическом развитии, проблемах и перспективных программах выступили глава администрации Владик Хачатрян, другие должностные лица. Баку Саакян отметил, что планируется в Мартакерском районе реализовать различные программы стратегического значения, дал конкретные поручения. Президент Баку Саакян провел в селе Хучанско-Шатакского района встречу с руководителями общин северной части района. Президент Саакян вручил высокие государственные награды группе представителей района за заслуги перед республикой. Далее были обсуждены вопросы, касающиеся проделанных в 2016 году работ и достигнутых результатов хода ряда текущих программ. Соответствующими докладами выступили руководитель Кашатакской райадминистрации Сурен Хачатрян, ответственный сотрудники райадминистрации, главы общин. Президент Саакян дал в целом удовлетворительную оценку социально-экономическим показателям Кашатакского района, добавив, что намечается реализация ряда новых программ в различных сферах. На совещании присутствовали премьер-министр Арай Карутюнян, другие должностные лица. Президент НКР принял главного редактора газеты «Аздак» Шахана Гантаряна. Был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и диаспорой. Президент вручил Шахану Гантаряну медаль «Благодарность», которой газета «Аздак» удостоена за многолетнюю патриотическую деятельность. Глава республики принял также предпринимателя Ральфа Ерикяна. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией в Арцахе ряда благотворительных программ. 9 июня на 93-м году жизни скончался академик Национальной академии наук Армении, доктор филологических наук, профессор Сергей Саринян. Президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования семье академика. В ней говорится: «С глубоким прискорбием узнал о кончине известного литературоведа, академика Сергея Нерсесовича Сариняна. Сергей Саринян внес большой вклад в развитие армянского литературоведения. В родном Арцахе помнят и высоко ценят патриотическую деятельность великого соотечественника, самоотверженного патриота и гражданина. Он был активным участником Арцахского национально-освободительного движения, всячески содействовал родному народу, живя его заботами и стремлениями. От имени народа, власти Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку всем родным и близким покойного, желаю терпения и силы духа», говорится в соболезновательной телеграмме. Сегодня президент НКР принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял ультрамарафонку Тельму Газарян Алтун. Президент приветствовал предпринятый Тельмой Газарян Алтун пробег от Вартаниса до Гадрута, назвав его ярким проявлением патриотизма, стойкости, силы воли и духа. Напомним, американская путешественница и альпинистка армянского происхождения Тельма Алтун преодолела пешим ходом 280 километров из города Вартанис, Армении, в Арцах. 42-летняя Тельма Алтун призналась журналистам рада и горда тем, что здесь живут патриотичные люди, восхищена достопримечательностями и чудесной природой. Обещаю снова вернуться на свою родину. Она отметила, что основная миссия ее инициативы – организация сбора средств для проекта «Общеармянский походный маршрут», цель которого – развить в Армении инфраструктуру экстремального походного туризма, картографировать все походные маршруты Армении и создать отражающие их онлайн-карту. В В период с 4 по 10 июня Азербайджан на линии соприкосновения Карабаха азербайджанских войск нарушил режим перемирия около 250 раз, произведя из стрелкового оружия различного калибра выстрелы по позициям армии обороны. На различных участках линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана применили также минометы и станковые противотанковые гранатометы. Передовые подразделения армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи, говорится в сообщении Минобороны НКР. Сегодня отмечается День России. Послушайте интервью с председателем русской общины НКР Галиной Сомовой. В России термин «соотечественник» имеет правовое юридическое значение, поэтому вы тоже являетесь фактически соотечественниками. И хотелось бы узнать в связи с Днем независимости России, какие события в России, которые происходят, вам нравятся, а что не нравится? Какой вы хотели бы, чтобы была Россия в будущем? Ну, Россия мне прежде всего нравится сегодня тем, что народ стал объединяться. Я вижу это и, наверное, весь мир видит по бессмертному полку, который проводится не только сейчас уже в России, а уже он распространился. Очень отрадно, что в этом году и в Карабахе прошел бессмертный полк. Правда, он был малочисленный, но лиха беда начала. Сюда стали приезжать молодежные какие-то организации, хотят сотрудничать с Карабахом. Самое главное, что они хотят с Карабахом сотрудничать. Что не нравится? Не нравится? Ну, наверное, просто я, как и все сегодняшние люди, очень пользуюсь интернетом. Мне не нравится, что очень много отрицательных эмоций люди выплескивают в интернет и чем-то вечно недовольны, вместо того, чтобы действительно влиться в состав тех людей, которые хотят хорошего для России. Какой хотели бы видеть Россию в будущем? Ну, надеюсь, она продолжит свой курс. Просто она станет такой же, как она была когда-то. Ваши поздравления, пожелания всем своим соотечественникам и здесь, и в России, и по всему миру. Я, во-первых, пожелаю правительству Российской Федерации прежде всего признать русскую общину Нагорного Карабаха. Это элементарно. Проходили дни соотечественников в Госдуме. МИД Российской Федерации попросил, чтобы нас не приглашали. И всем мира, самое главное, чтобы на нашей планете наконец-таки слово «война» не звучало ни из чьих уст. Это была беседа с председателем русской общины НКР Галиной Сомовой. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Детскому поэту, писателю, публицисту Гургену Габриэляну исполнилось бы 90 лет. Его помнят, любят как взрослые, так и дети. Стихи и песни Гургена Габриэляна на устах у всех. Он оставил большое литературное наследие для всего армянского народа. Сегодня у барельефа поэта собрались коллеги по перу, близкие родственники, друзья, чтобы почтить память великого человека и возложить цветы. Поделились своими воспоминаниями коллеги. Писатель Давид Микаэлян. Гурген Габриэлян – великий поэт. Мы работали с Гургеном Габриэляном вместе. И от Габриэляна я учился много. Человеческие качества, трудолюбие, уважение к человеку, к народу, к природе. И сегодня мы собрались, чтобы наши чувства, наша любовь выразить в памяти дорогого поэта Гургена Габриэляна. Он оставил след в детской литературе армянской. И этот след остался и у нас, молодых писателей. Председатель Союза журналистов Арцаха Ким Габриэлян о поэте Гургене Габриэляне сказал. Был не только детским писателем, но и хорошим публицистом, великим деятелем искусства, литературовед. В жизни Карабаха он много делал. Я думаю, что наши поколения, будущие поколения обязательно будут читать Гургена Габриэляна, слушать его песни, и он будет жить не только в Карабахе, но и для всех армян. Поэтесса Жанна Бегларян в своем слове отметила, что Гурген Габриэлян внес большой вклад в армянскую детскую литературу, он в числе классиков, и его повторить невозможно. Այսօր նա դասականացված է եւ նրան կրկնել անհնարին է։ Նրան սիրում են թե մեծերը, թե փոքրերը։ Երբ լսում եմ Հորովելը Գուրգեն Գաբրիելյանի կատարմամբ, անպայման հուզվում եմ։ Песню «Хоровил» Гургена Габриэляна невозможно слушать без сопереживания. Кто слушал стихи и песни в исполнении поэта, как он вел мероприятие, невозможно забыть. На овмянкам лысели нра артасанутюна, лысели нра ерка, ункандире егель нра тамадаютян, анхнаре вор морана нра. Все выступающие в один голос говорили, что Гурген Габриэлян для них был учителем, старшим товарищем, и он многим дал путевку в литературную жизнь, и это он делал с большой добротой и любовью. И о погоде. Во вторник, 13 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 16-20 тепла ночью, днем 26-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.